Глава 34. Осторожность превыше всего. После разговора с Нестором Сентери Зинаида Николаевна Решетникова отправилась в больницу, где лежали Роман и Наталья. Марат довез ее до места, но в здание заходить не стал, поскольку хозяйка приказала ждать ее возвращения на стоянке. Отыскав отделение реанимации, она подошла к дежурной медсестре и спросила о состоянии Натальи. Та, заглянув в журнал, сообщила, что пациентку недавно перевели в палату. «Скажите, это ведь хорошая новость. Значит, ее жизнь теперь вне опасности». «Это вам только ее лечащий врач может сказать. Но он сейчас ушел на обед. Если подождете немного, сможете обо всем с ним поговорить». В палату к ней вас все равно пока не пустят. Да, конечно. Зинаида Николаевна выяснила все, что ее интересовало. Лечащий врач на обеде, а у медсестер скоро пересменка. Очень удачное время, чтобы приехать в больницу. Оглядевшись по сторонам, старуха направилась к выходу на лестницу. Раздевалка медсестер располагалась этажом выше. Она это отлично помнила. Там же у входа обычно стояла большая корзина для использованных медицинских халатов. Их забирали раз в день и отвозили в прачечную. Так было еще во времена, когда здесь работал ее покойный муж. Если повезет, корзину пока не опустошили. Зинаида Николаевна быстро нашла нужную комнату, приоткрыла дверь и прислушалась. Внутри никого не было. Она вошла, вытащила из корзины слегка помятый белый халат и надела его поверх платья. Затем извлекла из сумочки марлевую шапочку и защитную тканевую маску. Надев все это, Решетникова подошла к зеркалу, закрепленному на стене, и убедилась, что теперь неотличима от большинства медсестер. Разве что дорогая сумочка выглядела лишней, но кто обратит на это внимание? Она покинула раздевалку и уверенным шагом прошла в отделение. У палаты никого не было. Толкнув дверь, Зинаида Николаевна вошла и приблизилась к первой кровати. На ней лежала незнакомка. Наталья оказалась на второй койке. Глаза ее были закрыты, грудь мерно вздымалась. Решетникова вытащила из сумочки шприц, наполнила его воздухом и подошла к пациентке вплотную. Оставалось только найти на руке вену и сделать укол, а потом никто ничего не сможет определить. Она склонилась над Натальей, и тут открылась дверь. «Ну и как она?» Зинаида Николаевна застыла, узнав голос своего сына. Владимир двигался прямо к ней. Опасаясь разоблачения, старуха буркнула что-то неразборчивое, а затем, стараясь не поворачиваться к нему лицом, попятилась к выходу. К счастью, все внимание мужчины было приковано к пациентке. Решетникова уже почти достигла двери палаты, как та снова распахнулась. «Что вы здесь делаете? Сюда нельзя заходить посетителям!» Гневно воскликнула дежурная медсестра. Она принялась строго отчитывать Владимира. Воспользовавшись моментом, Зинаида Николаевна выбежала в коридор. Бросившись в туалет, она захлопнула за собой дверь и привалилась к стене, тяжело дыша. Чуть не попалась. В ее возрасте подобные встряски очень вредны. Это в молодости она могла делать что угодно, не опасаясь за свое здоровье. Но теперь ей следовало соблюдать осторожность.